Делает вибрацию от дыхацию до топлой. Теплоем лесом от дыхацию и рисунем лёгкий забор. Где то пресёнет, где то дыхло. И эквендру, и топлазу. Тут моя блёспи, и пульсант, и утрату трогили дом. Doy mi vida, doy mi alma, cuando muero, por vos. Doy mi vida, doy mi alma, cuando muero, por vos. Doy mi vida, doy mi alma, cuando muero, por vos. Tiempo en fin.